Длиннющим и широким коридором с картинами на одной стене и окнами в другой, выходящей на площадь у метро, мы побрели на кухню. Чингис шел впереди, под мокрой от пота тканью костюма гуляли мускулы. Могуч и беззаботен по сравнению с царящей внизу паранойей. Вот достал бы я сейчас нож и всадил ему между лопаток. Впрочем, будь я киллером, все равно бы так не поступил. Убьешь хозяина, а в квартире потом заблудишься. Будешь блуждать неделю, временами натыкаясь на источники воды, биде и писсуары, месторождения пищи, какие-нибудь шоколадные скульптуры под стеклянными колпаками. Шоколадная скульптура на кухне и впрямь стояла, почти метровой высоты, только без колпака. Мальчик-негритенок с веткой какао в руке. У мальчика было отломано одно ухо, видимо, кто-то очень проголодался. Зато сама кухня как-то успокаивала. Было в ней некое подобие привычного. Словно взяли обычную кухню, растянули по всем измерениям раза в два и успокоились. Ну, еще заполнили пространство уютной мебелью из лакированного дерева, техникой, пакетами с едой. А ведь очень по-холостяцки тут все. Один он живет, похоже. «Коньяк для знакомства не подойдет», — размышлял вслух Чингис. «Водочку напьемся». Он пристально посмотрел на меня, кивнул, будто удовлетворенный чем-то. «Точно напьемся. Пива не хочу, хотя... Ты пиво хочешь?» Я разглядывал кухню, пытаясь обнаружить на барной стойке в уголке пивные краны. И обнаружил. Гиннес, Килкани и еще две какие-то марки. Если альтернативой будет вино или виски, то лучше пиво. Каким-то незнакомым голосом сказал я. Вспомнилась старая кинокомедия про мальчика, что в один миг стал взрослым, разбогател и поставил посреди квартиры автомат по продаже кока-колы, работающий от пинка. «Решено!» — согласился Чингис, подошел к холодильнику. Таких же чудовищных размеров, как и все остальное тут. Открыл, порылся среди пакетов в блестящих обертках, вынул несколько пластиковых подносиков с крошечными кусочками сыра разных сортов. «А есть ты хочешь?» «Пока нет». «И правильно. Открывай, не стой, вон на столике нож валяется». Пока я возился с сыром, Чингис достал две здоровенные хрустальные кружки, вопросительно глянул. «Что будешь пить?» «Чешское есть?» — спросил я, втайне надеясь поставить его в тупик. «Только пилзнер Урквелл». «Пойдет», — тоном человека, использующего лучшее в мире светлое пиво для мытья ног, согласился я. С кружками пива в руках мы уселись в кожаные кресла, стоявшие перед барной стойкой. «Прозит», — сказал я. «Прозит», — согласился Чингис. Пиво было превосходным. «А ты ничего», — вдруг заявил хозяин, протянул руку, хлопнул меня по плечу. «Тебя это все не слишком угнетает?» Я еще раз обвел взглядом кухоньку, обнаружил еще одну милую деталь — лестницу вверх на второй этаж, спросил, «Там что?» «Столовая со стеклянной крышей». «Чтобы иметь стеклянную крышу в Москве, надо вначале обзавестись железобетонной». Я покачал головой. «Даже боюсь предположить, сколько стоит твоя хата. Ее содержать, наверное, может лишь миллионер». «К сожалению», — без малейшего позерства согласился Чингис. «Значит, нормально?» «Шокирует, но терпимо». «Это хорошо. Когда люди начинают впадать в ступор, меня это смущает. А я очень, очень не люблю смущаться, Леонид. Так как дела у маньяка?» «Жив и здоров, во всяком случае в глубине». «А где он сейчас обитает телесно?» «Сан-Франциско». Чингис кивнул. Проверял он меня незатейливо и не скрываясь. «Как ты думаешь, он бы какое пиво предпочел?» «Гиннес». «Сколько человек собралось на барже в первый раз?» «Не знаю». Чингис удивленно приподнял брови. «Я там не был. Вообще не знаю, о чем речь идет. Маньяк велел напомнить о барже, если ты не вспомнишь его имени». «Раньше его звали Тьма», — буркнул Чингис. «Ладно, какая помощь тебе нужна?» «Все церемонии кончились?» «Мне нужны боевые защитные программы от Virtual Guns, самые новые». Чингис пожевал губами, глотнул пиво. Вид у него был такой, словно он с большей охотой подарил бы мне Мерседес, чем диск с программами. «Чем ты живешь?» «Подсобной работой в глубине». «Ты там не просто работаешь, ты там живешь». Но зачем тебе оружие от вигов? Обязательно отвечать? Да. Чингис отставил пустую кружку. Ответишь, будут тебе игрушки. Тогда отвечу, я и сам пока не знаю. Ну ты и жук, с удовлетворением сказал Чингис. Еще вопрос, перепродавать будешь? Нет, исключительно для личного пользования. Чингис молча полез в карман куртки. Я бы не удивился, достанет он диск с программами, но в руках Чингиза появился крошечный с зажигалку размером мобильник. «Не думай, что я от жира с ума схожу», — косо глянув на меня, сказал Чингис. «Действительно удобно». «Ну, у богатых свои причуды. Странно, конечно, звонить из дома по сотовому телефону». «Пад», — буркнул в трубку Чингис, — «отлипни от машины, возьми мой подарок, сделай копию». «Да, именно. И спускайся в кухню». Странно, конечно, звонить из одной комнаты в другую по телефону. «У меня ощущение, что я в глубине», — сказал я. «Признак диппсихоза», — коротко ответил Чингис, спрятал сотовый. «Возьмешь программу и уйдешь?» «Если выпустит», — усмехнулся я. «Выпустит, но я бы предпочел с тобой поговорить. Ты меня заинтриговал». «Это взаимно». Я поднялся, наполнил кружку пивом. «Тем более у меня к тебе есть несколько вопросов». Чингис протянул мне кружку. «Ну, спроси, только налей чего-нибудь». «Ты знаешь, падлу?» «Знал», — лаконично отозвался Чингис. «Значит, все-таки ежик был прав, а маньяк ошибся. Он ломал Нью-Бондарис». «Да». Чингис явно ничего не опасался. Впрочем, человек, живущий подобной жизнью, вряд ли имеет проблемы с полицией Диптауна. «Чингис, мне надо узнать про это подробнее. Ты хакером решил стать, Леонид?» Чингис усмехнулся. «Или пишешь книгу о жизни великих хакеров?» «А падла великий?» «Не будь он самым ленивым, стал бы самым великим». «Никогда о нем не слышал». Не заметив, что выхожу из образа никчемного обитателя Диптауна, сказал я. «Леонид, те, о ком все слышали, не хакеры. Хакер работает во тьме и в одиночку. Хакер не оставляет следов». «Ты хакер?» Чингис засмеялся. «Был. А вот кто ты такой, хотел бы я знать? Моя очередь задавать вопросы, не находишь?» Я кивнул. Но задать вопрос Чингис не успел. «Чинга!» Мы повернулись к дверям. «Вот диск». Пацан был полной противоположностью Чингиза. Неуклюжий тинейджер, смуглый, черноволосый, угловатый, с мрачным насупленным лицом, в вытертых джинсах и белой футболке. «Дай Леониду диск», — сказал Чингис. «Надеюсь, он чистый?» «С софтом». Парень с видимой неохотой подошел и протянул мне диск. «Пат, я имею в виду закладки. Мы не будем следить за Леонидом, и все, что записано на диске, сработает правильно. Договорились?» Мальчишка мрачно посмотрел на Чингиза. Тот ухмылялся. Это походило на какую-то давнюю привычную обоим игру. «Я сейчас проверю». Пат убрал руку с диском за спину. «Так будет лучше», — спокойно сказал Чингиз. «Договорились?» «Ты мне обещал этот софт», — скинулся мальчишка. «Только мне». «Обстоятельства изменились». Чингис вовсе не выглядел смущенным. «Я обещал одному человеку выполнить любую его просьбу. Я обещал давным-давно, когда ты еще писал в штанишки».